Пёволь протянул руки к десяти монахам. Шаг. Неосязаемая, нитевидная энергия вырвалась с пугающей скоростью. Это была нить жнеца души. Увидев это, Хьюком рассмеялся. Он уже видел, как нить жнеца души была заблокирована видимой ци Хёльбуля. Подобная ци также сформировалась во всем теле десяти монахов, которые атаковали Пёволя. Хотя качество и толщина были ниже, чем у Хёльбуля, этого оказалось достаточно, чтобы их не убили. Хьяп. В этот момент произошло невероятное. Пурбербак. Нить жнеца души без колебаний прошла сквозь щит, сделанный из ци, а затем пронзила лбы четырех из десяти монахов. Они даже не поняли, как они умерли. Как только нить жнеца души пронзила их лоб, их мир погрузился во тьму. Пожинающая душу нить, это нить, сделанная из видимой ци. Это было чем-то похоже на проявление ци меча. Однако, поскольку он тонкий и свободно изгибается по сравнению с ци меча, необходимо деликатно контролировать и управлять своей внутренней энергией. Однако ци меча не могла выйти за пределы видимой ци. Сама его структура и форма подобны мечу. Однако нить жнеца души была другой. Это не было простым скоплением ци. Видно было, что ци сделана из нити ци. Видимая ци, которую назвали зеленой змеей, потому что она была тонкой, как змея, не могла быть создана или обработана, если бы она не была Пёволь. Четыре человека были убиты в одно мгновение, но выражение лица Пёволя не было радостным. Он пытался создать пять нитей зеленой змеи. Однако из-за ран, нанесенных Хьюкомом, работа его внутренней энергии стала нестабильной, и удалось сделать только четыре нити. Последний из десяти монахов, сбежавший от зеленого змея, был еще более зол и сделал все возможное. Пёволь исчерпал большую часть своей силы, чтобы вытащить зеленую змею, будучи раненым. Ему не хватает времени, чтобы собрать свою внутреннюю энергию. Пёволь уставился на своего противника. Что было тогда? Привет. Один мощный удар меча вместе с львиным рыком поразил последнего оставшегося монаха из десяти монахов Хёльбуля. Кваквакваквован. Подземная пещера тряслась, как будто взорвалась бомба. Кюк. Последний из десяти монахов, сосредоточивший все свое внимание на Пёволе, умер, задыхаясь от неожиданного нападения. Что? Хьюком удивленно нахмурился из-за неожиданной ситуации. В этот момент перед Пёволем упал огромный мужчина. Это был человек с выпученными глазами и сомкнутыми губами, напоминающий тигра. У него также было тело, похожее на стальную башню. Все его тело излучало доминирующую энергию, как буря. Не оборачиваясь, мужчина сказал Пёволю: «Ты в порядке, приятель, Джин? Гму, мне было трудно преследовать тебя, потому что ты не оставил следов. К счастью, я еще не опоздал». Джин Гму, человек, похожий на тигра, ухмыльнулся. На его плечи лег толстый слой пыли. Джин Гму отправил Вон Гайона обратно в Чинду одного, а сам отправился выслеживать и следовать за Пёволем. Это потому, что, хотя Пёволь был врагом, убившим Самун Пён, он также был благодетелем, спасшим Вон Гайона. На перекрестке обиды и благодати он на мгновение агонизировал. Его решение состояло в том, чтобы вернуть услугу на данный момент. Тогда обида может быть улажена позже. Джин Гыму пришлось отчаянно преследовать Пёволя, который не оставил следов. Кроме того, Джин Гыму не знает никаких методов отслеживания. Таким образом, он не должен был когда-либо быть в состоянии выследить Пёволя. Но то, чего ему не хватало, восполнялось его незаурядным умом и памятью. Пересекая западное плато провинции Сычуань, он вспомнил слова, сказанные Пёволем. Пока Пёволь следил за Хёкомом и Вон Гайон, он также объяснил основы техники слежения. Это было неуклюже, но он преследовал его так же, как это делал Пёволь, и с помощью устройства, называемого плитой Тиньюань. Тарелка Тиньюань – один из предметов даосизма, который позволяет идти в правильном направлении, не поддаваясь искушению. В результате он смог прибыть в храм Сяолинь некоторое время назад. Благодаря этому он смог спасти Пёволя с небольшим отрывом. Пёволь выпрямил спину и сказал: «Я у тебя в долгу. Теперь мы равны». Джин Гыму вложил ци в руку, державшую меч. Все его тело излучало внутреннюю энергию, которая, казалось, раскалывала небо. Ситуация внутри подземной пещеры была ужасной. Более трети монахов погибли, а уцелевшие монахи тоже стонали от ран. Хотя сама и дети помогали, это была работа Пёволя. Он один довел храм Сяолинь до полного уничтожения. Это было невероятное зрелище. Он использовал яд и скрытое оружие, а не просто силу, но это делало его еще более ужасающим. Потому что это означало, что он сделает все, чтобы победить. Любой, у кого пёволь является врагом, никогда не будет спать спокойно до конца своей жизни. Для врага пёволь – кошмар. Но сейчас было не время заботиться о таких вещах. Эти парни – умереть. Выжившие в храме Сиалынь безумно бежали на них. Глаза монахов, которые в одночасье потеряли лидера секты и их товарищей, были перевернуты вверх дном. Им больше нечего было терять. Они бросились на пёволь Джингыму. Джингыму подошел к ним и сказал: «Я позабочусь об остальном, мой друг, мы не друзья». Тем не менее шаг, меч Джингыму пронзил подземную пещеру. Глава 142. Псёк, эти сумасшедшие ублюдки. Хьюком выбежал из дворца Манбеап в состоянии крушения. Его лицо было полно страха. Всю свою жизнь он манипулировал и играл с сознанием других. Он никогда не боялся ничего другого, но теперь его лицо было полно страха. Джингыму, появившийся в конце, полностью убил дух монахов храма Сиалынь силой, с которой нужно считаться. Однако Хьюком боялся не Джингыму. Хьюком не боялся воинов, настаивавших на противостоянии лицом к лицу. У них может быть большая сила, но не более того. Чтобы противостоять им, он может просто избегать их до тех пор, а затем в будущем ждать идеальной возможности, когда он может отомстить. Но Пёволь был другим. Дело не только в его силе в боевых искусствах. Осведомленность, жестокость и даже его упорство, которое видит конец, как только он получает это в свои руки. Он отличался от обычного воина. Хьюком никогда не видел такого воина за всю свою жизнь. Нет, он даже не предполагал, что такой человек существует. Когда дело доходило до того, чтобы иметь кого-то в качестве врага, самым страшным человеком, против которого можно было противостоять, был Пёволь. Хьюком даже не осмелился отомстить. Это потому, что он ясно видел, что случилось с храмом Сиалынь. «Мне нужно уйти прямо сейчас». Хьюком даже не подумал паковать чемоданы. Он просто хочет уехать отсюда как можно скорее. «Я пока отправляюсь во дворец Потала. Я не думаю, что он сможет преследовать меня во дворце Потала». Ему уже было куда бежать. Дворец Потала находился далеко от храма Сиалынь. Каким бы хорошим ни был Пёволь, он не смог бы последовать за ним туда. Хьюком убежал как сумасшедший. Он бежал так быстро, как только мог. После долгого бега он запыхался, и его сердце казалось, что оно вот-вот разорвется. «Хаф, хаф, теперь я могу успокоиться, верно?» Это было далеко от храма Сиалынь. Он думал, что наконец-то сможет немного отдохнуть. Хьюком прислонился спиной к огромному дереву, тяжело дыша. Он не планировал делать длительный перерыв. Он думал уйти, как только его дыхание успокоилось. После короткого отдыха его сердце, сильно бившееся в груди, вернулась к своему первоначальному ритму. Теперь пришло время ему уйти. Хьюком попытался двигаться, пиная дерево, на которое он опирался спиной. Хлопнуть. Потом что-то обернулось вокруг его шеи и потянуло к дереву. Кюк. Хьюком закричал, когда его затылок ударился от дерева. На его лице мелькнула вспышка страха. Он мог сказать, что происходит, даже не глядя на это своими глазами. Это он. Он преследовал меня. Нить, которая сжимала его шею, была доказательством. Нить сжимала его шею и огромное дерево одновременно. При малейшем движении нить может впиться ему в шею. В этот момент перед Хьюкомом беззвучно появился Пёволь. Он получил многочисленные раны и сильно истекал кровью, но его глаза оставались бесстрастными. Когда человеку причиняют боль, он, как правило, выражает боль или волнение, но у Пёволя ничего подобного не было. Его глаза были совершенно неподвижны. По его глазам невозможно было прочесть какие-либо эмоции или мысли. Наоборот, казалось, что Пёволь читает все его мысли. Эти бесстрастные, неподвижные глаза, казалось, пробежались по его собственной голове. Так было еще страшнее. Хьюком не хотел видеть эти зловещие глаза. Если бы он мог избежать взгляда Пёволя, он думал, что смог бы продать даже свои два глаза. Хик. Хьюком бессознательно издал гротескный вздох. Пёволь просто тупо смотрел на него, ничего не делая и не говоря. Если бы он мог сказать хоть одно слово, это не было бы так удушающе. Хьюком испугался ужасной и удушающей атмосферы. «Я бы предпочел быть убитым, этот демон». Сюик. Острая нить, унесшая его в одно мгновение, бесшумно пронзила ему горло. Но Хьюком не чувствовал боли. Его взгляд по-прежнему был прикован к Пёволю. «Я сделал что-то не так, так что просто убей меня». Сугук. В одно мгновение нить перерезала шею Хьюкома и дерево одновременно. Голова Хьюкома, потерявшая тело, упала на пол. Голова, которая некоторое время катилась, врезалась в ногу Пёволя и остановилась. Я свободен. Фокус в глазах Хьюкома полностью исчез. Это был конец Хьюкома. С его смертью он полностью освободился от страха перед Пёволем. Пёволь равнодушно посмотрел на голову Хьюкома, а затем обернулся. Хворук. Горело здание со столетней историей. Сама и дети смотрели на происходящее с облегчением. Именно они подожгли храм Сиалъинь. Это была их месть храму Сиалъинь, который годами мучил себя и свои семьи. Джин Гыму был рядом с детьми. Джин Гыму выглядел окровавленным. Он один убил двоих из десяти монахов Хёльбуля и позаботился обо всех оставшихся монахах. Оставшиеся затем были оставлены детям. Джин Гыму считал храм Сиалъинь корнем зла. Он не оставил ни одного выжившего, потому что думал, что забота о ситуации приведет к необратимым последствиям ради тривиального признания. Его прозвище «Воин плетения крови» было не зря. Он был человеком, который мог быть безжалостным к тем, кого считал своим врагом. Он посмотрел на горящий храм Сиалъинь, скрестив руки. Огонь был настолько сильным, что жар распространился далеко. Они горят. Сама улыбнулся, глядя на горящий храм Сиалъинь. Его внешний вид совсем не выглядел нормальным. В отличие от Самы, выражения лиц Гвианы у нее не изменились. Но Джин Гыму чувствовал это. Дело в том, что они действительно счастливы. Что, черт возьми, они здесь пережили. Он предполагал, что что-то должно было произойти, но не мог узнать подробности. Сама хмыкнул. Каждый раз, когда он двигал шеей, семь колец, висевших на его шее, сталкивались, создавая металлический звук. В это время вернулся Пёволь, преследовавший Хьюкома. На мгновение Сама ярко улыбнулась. «Ах, это брат!» Он поздоровался с Пёволем, подпрыгивая на месте, как щенок, впервые увидевший снег. Джин Гыму сделал смущенное выражение лица, так как внешность Самы совершенно ему не подходила. «Я убил их всех, брат. Каждый из них, хи-хи». Сама посмотрел на Пёволя, как щенок, ожидающий похвалы. Погладив волосы Самы рукой, Пёволь подошел к Джин Гыму. Пёволь сказал: «Я у тебя в долгу. Я отплачу тебе, вам не нужно возвращать деньги. Я тоже был в долгу перед тобой. Без тебя я бы не смог спасти Гайон. Это было то, а это. Ну, ты тоже довольно напряжен. Разве мы не можем просто принять добрую волю как добрую волю? Нет такой вещи, как доброта без цены в мире. Мы жили в таком мире, поэтому, наверное, естественно иметь такой образ мышления». Джин Гыму кивнул с выражением понимания. Его внешний вид выглядел раздражающим, но Пёволь ничего не сказал. «В конце концов, это правда, что он получил помощь?» — спросил Джин Гыму. «Что ты будешь делать сейчас?» «Я вернусь в Чэнду. Да, думаю, мы можем пойти вместе. Моя вечеринка все еще там». Пёволь кивнул и посмотрел на Сому и детей. Словно щенок, ждущий своего хозяина, они смотрели на Пёволя. Пёволь сказал им: «Вы, ребята, тоже идите домой». «Идти домой?» — неожиданно спросил Сама. «Примут ли меня отец и брат, когда я вернусь? Могу ли я жить с ними? Смогут ли со мной справиться два человека? Могу ли я жить, как будто ничего не произошло? Я не уверен. Я боюсь, что рассержусь и причиню им боль, сам того не осознавая». «Что вы хотите сказать?» «Брат, пожалуйста, возьми меня с собой. Ты сильнее меня. Даже если я сойду с ума, ты сможешь справиться со мной. Так что ты должен встать и взять меня, а? Что было тогда?» Ынье, которая до сих пор молчала, подошла и взяла Пёволя за руку. «Возьми и меня с собой. Для моих мамы и папы я уже считается мертвым. Мне некуда идти». Потом пришел Гаинон, стоял позади Пёволя, как будто это было естественно. Увидев это, Джин Гыму улыбнулся. Удары пошли один за другим внезапно. «Поздравляем. Теперь у вас есть человек, которого вы можете назвать своим коллегой». Мунду был мужчиной лет 30. Его внешний вид был похож на любого другого человека, жившего в лесу Намлинг. Волосы у него были до плеч, и он носил обычную одежду. Но он отнюдь не был обычным человеком. Он был монахом во дворце Потала, секте с самой длинной историей в Сицзяне. Дворец Потала уже давно наблюдает за храмом Сиалъинь, поскольку указанную секту можно назвать самой большой угрозой для них. Они уничтожили храм Далиин, который можно назвать их изначальной сектой. Силы, проявленной в процессе их уничтожения, было достаточно, чтобы пробудить бдительность дворца Потала. По этой причине дворец Потала поручал ученику оставаться рядом с храмом Сиалъинь. Им было поручено тайно следить за действиями храма Сиалъинь. Мунду был примером ученика, которого отправили на поиски. Он долго носил волосы с прической и внимательно следил за храмом Сиалъинь, скрывая при этом тот факт, что на самом деле он монах из дворца Патала. Мунда с опаской посмотрел на недавний переезд храма Сяолинь. Несколько лет назад храм Сяолинь похищал детей и превращал их в детей волков. В деревне, где остановился Мунду, также были похищены дети. Наблюдая, как детей похищают прямо на его глазах, Мунду ничего не делал. Потому что, если он сделает свой ход, его личность будет раскрыта. Не имело значения, что он погиб, но он мог стать причиной лобового столкновения между дворцом Патала и храмом Сяолинь. Когда столкнулись две фракции с сильнейшими силами, разрушение было неизбежным. Ничего не могу поделать. Если я допущу ошибку, весь сезон может быть поглощен морем разрушения. Я должен предотвратить такую худшую ситуацию. Мунду так оправдывал свою трусость. Когда Йоб Сепен, один из жителей деревни, где прятался Мунда, изо всех сил пытался найти своего сына, он закрывал на это глаза. Потом пришел неизвестный мужчина. Мужчина с более белой кожей и красивой внешностью, чем женщина. В тот момент, когда он увидел его, Мунду почувствовал неведомый холод. Поэтому он продолжал скрывать свою личность еще больше. Это был трусливый поступок, но он не сомневался в этом, потому что никто не знал, кто он на самом деле. Без колебаний он вошел в лес Намлин, где находится храм Сяолинь. И прошло 10 дней. Мунду подумал, что этот человек, должно быть, погиб от рук воинов храма Сяолинь. Но внезапно посреди леса Намлинг вспыхнул пожар. Мунду быстро побежал в Намлингский лес. Массив, ранее препятствовавший входу и выходу посторонних, был поднят. Когда он приблизился к храму Сяолинь, он почувствовал сильный жар. Горящий храм Сяолинь вскоре появился перед Мунду. Храм с многовековой историей был охвачен пламенем и криками. Ах, Мунду невольно прикрыл рот рукой, потому что это было зрелище, которое он никогда не мог себе представить. Он верил, что храм Сяолинь будет существовать вечно. Как бы он ни пытался представить, что храм Сяолинь рухнет, он не мог этого сделать. Даже если весь дворец Патала нападет, они не смогут разрушить храм Сяолинь. В лучшем случае вдвоем это было все, что я мог сделать. Таким образом, в его голове было сильное ощущение, что храм Сяолинь устойчив по своей природе. Храм Сяолинь, который, казалось, вряд ли рухнет, теперь горел. Не было замечено ни одного выжившего. Это было идеальное уничтожение. Невероятный. Мунду задрожал от страха. Один человек сделал то, что не смог бы сделать весь дворец Патала. Человек, личности имя которого остались неизвестными. А мой бог, жнец пришел в Цзянху. Глава 143. Пё Воль молча смотрел на горящий костер. Ночью на равнине было очень холодно, в отличие от дня, когда было жарко. Когда солнце садится, температура быстро падает, и дыхание становится естественным. По этой причине, когда они были бездомными, им приходилось разводить костер, чтобы поддерживать температуру тела. Пё Воль не нуждался в костре из-за его плаща, который был непроницаем для холода и жары. Но сама Юньо и Гвиан, которые были еще молоды, нуждались в нем для поддержания температуры своего тела. Трое детей были как братья и сестры. Они спали вместе. Пё Воль молча смотрел на них. По какой-то причине сама перестал расти в возрасте 7 лет. Пнё чуть не потеряла зрение, и ее Гвиан тоже потерял что-то ценное. Для них было невозможно жить нормальной жизнью, поскольку они выросли в храме Сяолинь, подвергаясь жестокому обращению. Зная это, дети последовали за Пё Волем. За все время своего путешествия дети ни разу не пожаловались, что это трудно. Хотя их тело было детским, умственная сила детей превосходила силу некоторых взрослых. Благодаря этому Пё Воль не чувствовал усталости, даже когда путешествовал с детьми. Затем мужчина, сидящий напротив него, открыл рот. «Ты действительно собираешься отвезти этих детей в Чэнду?» Это был Джин Гэнву. Пё Воль кивнул головой. «Да, ну, это твой выбор, поэтому я не буду тебя останавливать. Но просто знайте одну вещь, взять на себя ответственность за этих детей будет непросто. Они слишком сильны и могут причинить много неприятностей. Но они лучше, чем Самун Пхён, т.ц. Джин Гэнву щелкнул языком от неожиданного ответа Пё Воля, потому что Самун Пхён был похож на его бунтаря. Самун Пхён, одна из видных фигур в Цзянху, манипулировал Хэком и причинил боль многим людям. Никакие оправдания не могли скрыть недостатки Самун Пхён. Взамен он потерял шею из-за Пё Воля, но когда он подумал о Самун Пхёне, Джин Гэнву стало не по себе. Самун Пхён мог быть убийцей для Пё Воль, но для него он был дорогим братом. Даже сейчас две мысли все еще противоречили друг другу в его голове. Мысль о том, что Самун Пхён должен отомстить, и желание совершить смертный грех сталкиваются. Из-за этого глаза Джин Гыму, когда он смотрел на Пё Воля, были сложными. Если пройти немного дальше, появляется западное плато, вход в провинцию Сычуань. Это не заняло много времени, чтобы добраться до Чэнду, который можно назвать базой Фё Йол, после прохождения западного Нагорья. Перед этим мне пришлось сделать выбор. Джин Гыму посмотрел на Пё Воля. Пё Воль равнодушно смотрел на костер. Несмотря на то, что он был молод, он прошел через всевозможные трудности, поэтому он мог видеть, о чем думает, просто глядя в его глаза. Но прочитать мысли Пё Воля было невозможно. Он словно обнес свое сердце железной стеной. Он думал, что ни один воин не сможет пробить железную стену Пё Воля и прочитать его мысли. В это время Пё Воля видели сидящим со скрещенными ногами. Это будет гадалка. Раны, полученные Пё Волем в храме Сяолинь, были настолько глубоки, что не было бы ничего странного, если бы он умер мгновенно. Однако Пё Воль исцелил свои раны с помощью таинственной способности. После одной ночи его раны заметно зажили, до такой степени, что казалось, что рана почти полностью зажила. В доказательство этого его бледный цвет лица мягко блестел. Казалось, что внутренние и внешние раны почти полностью заживут после окончания сегодняшней медитации. Джин Гыму повернул голову и огляделся. Первоначально медитировать нужно было в тихом месте, где никто не мог потревожиться, потому что это была такая опасная и тонкая работа. Если кого-то побеспокоить во время медитации, он может впасть в отклонение ци или ухудшить свое состояние. Он дерзкий или так сильно верит в. Услышав, казалось бы, безрассудный поступок Пё Воля, Джин Гыму щелкнул языком и встал. Время шло медленно. Было раннее утро, когда Пё Воль закончил медитировать. Пё Воль открыл глаза и проверил свое физическое состояние. Были еще неудобные места, но это все равно было лучшее состояние. Хороший, какое облегчение. В этот момент послышался голос Джин Гыму. Ты не спал? Как я могу спать, когда мой друг совершенствуется? Я стоял там. Мне не нужно защищать меня. Ну, я думаю, да, ни о чем беспокоиться. Я сделал это, потому что хотел защитить тебя. Джин Гыму встал. От его тела исходила мощная сила. Не то чтобы он не знал, что это значит. Пё Воль тихо встал. Джин Гыму сказал: независимо от того, каков будет результат, я забуду обиду, которая убила Самун Пхёна в этом бою. Неважно, если ты не забудешь. Наверное, да, но мое сердце не такое. Я не хочу жить с таким бременем в сердце. Долг, который ты не выплатил, обязательно отвлечет меня от этого. Ты живешь сложной жизнью. Разве Цзянху изначально не был сложным? Многие воины запутались, как проволока. Если вы не распутаете ее с самого начала, в конце концов она станет настолько запутанной, что вы никогда не сможете решить ее самостоятельно. Джин Гыму ответил со спокойным выражением лица. Это был ответ, который придумал Джин Гыму. Возможно, Самун Пхён был предлогом. Теперь его кровь кипела. Увидев боевые искусства Пё Воля в храме Сяолинь, кровь, которая поднялась, не остыла, а наоборот, с течением времени жар усиливался. Он хотел сразиться с мужчиной перед ним. Он хотел ударить его изо всех сил. Инстинкт воина Джин Гыму подпитывал его волю к победе. Обычно он успокаивал бы такие чувства хладнокровием, но сейчас ему этого не хотелось. Он хотел сразиться с Пё Волем с этим сердцем. Он не знал, остынет ли его пылающее сердце, если он вернется в Цзянху. Это было лучшее время, чтобы сразиться с Пё Волем. Тепло, излучаемое Джин Гыму, было доставлено Пё Волю. Пё Воль отличался от Джин Гыму. В нем не было ненужной конкуренции. Это потому, что такой ум был ничем иным, как роскошью для убийцы. Причина, по которой он хочет сразиться с Джин Гыму, заключается в том, что он получил небольшое просветление в ожесточенной битве с монахами храма Сяолинь. Ему нужна была возможность исследовать свое просветление. Поэтому он принял просьбу Джин Гыму. Пё Воль посмотрел на спящих детей. Дети крепко спали и даже не шевелились. Пё Воль оставил детей и уехал далеко. Джин Гыму последовал за ним, не говоря ни слова. Их появление вскоре скрылось за холмом. В этот момент Сама широко раскрыл глаза. Пнё и Гвиан тоже вскочили, словно совсем не спали. Гэйн открыл рот. Как вы думаете, кто победит? Естественно. Естественно, брат. Человек, похожий на железную башню, тоже выглядел довольно крепким. Пнё выглядела немного обеспокоенной ответом Гвиана. Их поток энергии отличается. Брат подобен игле, остальная башня, как человек, подобен молоту. Ты имеешь в виду, что брат сообразителен, а человек из железной башни напорист, верно? Вот так, собачье объяснение Иньё было прекрасно понято Гуен. Гэн по имени Сама, что ты а? Их глаза моргнули. Это потому, что они не могли видеть Сому, который только что был рядом с ними. Сама уже был на холме, когда его нашли Гуен и Иньё. Прежде чем они это узнали, Сама сидел на холме и наблюдал за битвой между ними. Трусливый. Давай посмотрим вместе. Гуен и Иньё бросились вверх по холму. Когда они прибыли на холм, они сразу увидели бой впереди себя. Ух ты! Их восклицания развеялись по ветру. Они уехали в Чэнду. Вау! Это Чэнду. Там много людей. Неосознанно воскликнули Сама и дети. Дети впервые увидели такой огромный город с большим количеством людей. Огромных павильонов, особняков, широких дорог и большого количества людей на улицах было достаточно, чтобы дети чувствовали усталость. Они были детьми, которые жили только в пустынном Сизанге. Единственное место, где они видели много людей, было в храме Сиалинь. Несмотря на это, в указанной секте было всего несколько сотен человек. Они впервые увидели так много людей, приходящих и уходящих. Они были ошеломлены открывшейся перед ними панорамой. Джин Гыму улыбнулся, увидев выражение лиц детей. Они определенно из сельской местности. Ему было приятно, что дети, которые всегда показывали зрелый вид по пути сюда, впервые продемонстрировали адекватную возрасту реакцию. Джин Гыму повернулся к Пё Волю. «Мы должны расстаться прямо сейчас. Было приятно быть с вами». На его лице было искреннее сожаление. Конфронтация с Пё Волем многое прояснила. Благодаря этому его воинская доблесть несравненно возросла в прошлом. Это достижение никогда не было легким для достижения. Конфронтация дня послужила возможностью для них узнать друг друга. Хотя они могут быть не в состоянии комфортно обмениваться из-за их различных склонностей и статуса, они установили дружбу, которая может, по крайней мере, общаться и получать корреспонденцию. Джин Гыму сказал, если вам нужно выехать из Сычуани, вы можете остановиться в Тинчжуньшане, потому что это мой дом. Это никогда не произойдет. Ты еще такой стеснительный, ну, это приятно. Если ты не придешь, я вернусь. Я буду в Сунгда примерно в это же время в следующем году, так что увидимся. Джин Гыму смело улыбнулся. Сама пробормотал, когда увидел фигуру. Это так загадочно. Что в нем хорошего? Вот так, Юню согласилась с Сомой. Отношение Пё Воля было неизменно холодным во время его путешествия сюда. Тем не менее Джин Гыму по-прежнему был мил с Пё Волем. Дети не могли понять такую настоящую паршивую овцу. Джин Гыму попрощался с Пё Волем. Сейчас я пойду. Увидимся в следующий раз, друг. Ах, не говорите глупостей. Ха-ха-ха. Джин Гыму шагал с широкой улыбкой. Пё Воль пошел в противоположном направлении, посмотрев на спину Джин Гыму, который удалялся. Местом, куда направлялся Пё Воль, была Синьтянь Роуд. Это было место, которое недавно было в центре внимания как хорошее место для высокопоставленных чиновников и влиятельных людей Чэнду. Большой особняк в конце улицы Синьтянь был замечен после прохождения по Красочной улице, к которой обычные люди не осмеливаются приближаться. Особняк, где возвышались красные сосны, возвышавшиеся над забором, был красной виллой. Стук, стук. Когда он постучал в дверь, кто-то осторожно высунул голову. Мужчина средних лет, который широко открыл глаза, как только увидел Пё Воля, был стюардом Гахом. Го склонил голову со слезами на глазах. Хотя он не мог говорить, потому что его язык был отрезан, он выражал приветственные чувства всем своим телом. Пё Воль познакомил детей со стюардом Го. С сегодняшнего дня они будут жить с нами, так что дайте каждому из них отдельную комнату. Стюард Го удивленно посмотрел на детей. Сама улыбнулся и махнул рукой. Унес застенчивым взглядом спряталась за Пё Воль, а Гуен спокойно посмотрел на стюарда Го. Го был удивлен и доволен разной реакцией троих детей. Было приятно увидеть Пё Воля, вернувшегося спустя долгое время, а то, что он привел сюда кого-то еще, сделало его еще более счастливым. Го склонил голову и привел Пё Воля и его детей в красную виллу. Пё Воль рассказал детям. Стюард Го не может говорить, потому что у него отрезан язык, так что действуйте самостоятельно. Не волнуйся, у нас столько смысла. Нам теперь просто жить здесь. Сама взволнованно оглядел внутреннюю часть красной виллы. Впервые в жизни у него был такой большой и красочный особняк, поэтому он был взволнован. То же самое было и с другими детьми. Юня едва могла видеть ее глаза, но она могла приблизительно определить размер красной виллы, используя чувство всего своего тела. Прежде всего, она чувствовала хорошую энергию в красной вилле. На лице Юня появилось легкое облегчение. Тот факт, что у нее был дом, в котором она могла спокойно жить, принес ей облегчение. «Значит, это дом, в котором мы будем жить. Отныне я буду защищать его». Глава 144. В прошлом году и весной этого года в Чэнду произошла серия крупных событий. Оба этих события сильно потрясли Чэнду и оставили большие шрамы. Однако по прошествии нескольких месяцев жители Чэнду снова обрели стабильность, как будто ничего не произошло. Когда магазины открыли свои двери, улицы вскоре наполнились людьми, покупающими вещи. Среди них было много купцов из-за пределов Сычуани. Чэнду – очень привлекательное место для торговцев. Это потому, что предметы, привезенные из Сычуани, и фирменные блюда Сычуани были доступны одновременно. Если они возят товары, которые они получают здесь, в Чэнду, в другой город и продают их, они могут получить неплохую прибыль. Так много торговцев и эскорт-компаний приезжает сюда каждый день. Один и краткий корпус сопровождения Самён также был одной из прибывших эскортных рот. Корпус сопровождения Самён – большая рота с 20 главными эскортами, 50 сопровождающими воинами и более чем 20 мастерами. Весьма примечательно, что 90 человек мобилизованы для службы сопровождения. Прошло более 100 лет с тех пор, как был создан корпус сопровождения Самён, но весь персонал мобилизовал только 3 голоса, и впервые за десятилетия были мобилизованы все члены группы. Только Сягуксон, владелец эскорт-компании, знал, что клиент просил доставить. Сягуксон нес коробку с вещами в своей карете и отправился в путь. Коробка была всего одна, но ее охраняли более 90 человек. Однако никто из членов отряда сопровождения Самён не был недоволен. Кто-то может критиковать их за излишнее развертывание большого количества личного состава, но, во-первых, чем важнее пункт, тем больше людей было мобилизовано. Главные эскорты воины эскортного корпуса Самён вошли в Чэнду, охраняя карету, в которой ехал Сягуксон. Они гнали своих лошадей без остановок и прибыли к месту назначения, которым была вилла Снежного облака. Вилла Снежное облако была новой усадьбой на Синтянь-Роуд. Даже на Ксинтянь-Роуд, которая была заполнена роскошными особняками, вилла снов Цлаут могла похвастаться такими огромными масштабами, что ее можно было считать одной из лучших. Когда прибыл отряд сопровождения Самён, огромная дверь виллы Снежное облако открылась. Первое, что бросилось в глаза, это большой тренировочный зал, вмещавший более 90 человек. В тренировочном зале старик с густой бородой и десятки воинов приветствовали процессию эскортного корпуса Самён. «Добро пожаловать! Вы много работали на своем пути. Нет, я должен быть тем, кто поблагодарит вас за личное приветствие, мистер Юй. Хе-хе, вы благополучно доставили ценный предмет в главный дом, так что, конечно же, я должен лично вас поприветствовать». Старикам с густой бородой был Юги Чхон, владелец виллы «Снежное облако». Юги Чхон изначально управлял крупной торговой компанией в провинции Хунань. Он основал ее своими руками и превратил в огромную компанию. Но когда его здоровье ухудшилось, он решил вернуться в свой родной город Чэнду. Хотя он ушел с передовой, его дети продолжали управлять торговой компанией, которую он построил. Масштабы теперь были в 2 раза больше, чем когда он был владельцем. Благодаря этому он все еще зарабатывал большие деньги, даже если сидел на месте. Сягуксон подмигнул двум старшим эскортам. Двое главных сопровождающих вытащили из кареты Сягуксона большую коробку. Это предмет, который сын мистера Ю велел мне доставить. Ой, глаза Юги Чхона расширились. На его лице было эмоциональное выражение. Двое главных сопровождающих поставили коробку перед Юги Чхоном. Юги Чхон осторожно открыл коробку. Затем он увидел буклеты с желтоватыми страницами. Заголовки, написанные на старых буклетах, тоже были стерты и имели кисловатый запах. Воины сопровождения с недоумением посмотрели на выпавший из коробки буклет. Им было интересно, что это за книги, и почему у такого человека, как Юги Чхон, который считается самым богатым человеком в мире, такое взволнованное выражение лица. Юги Чхон достал из коробки буклет и осторожно открыл его. Бумага была полна странных символов, значение которых было неизвестно. Это были символы, которые нельзя было прочесть, даже взглянув на них. Это оригинал. пробормотал Юги Чхон, аккуратно укладывая буклет в коробку. Книги в ящике считались кощунственными. Первосвященник из Чинвона давным-давно принес оригинал Сагуксану. Все буддийские писания, существующие в настоящем Цзянху, являются лишь переводами оригиналов, содержащихся в коробке. Юги Чхон очень долго искал оригинальную копию. Выйдя на пенсию, он погрузился в учение буддизма. Запоздало впадая в буддизм, он размышлял о том, что будет наиболее значимой работой в его последние годы. В то время до него дошли слухи о существовании оригинального сценария буддийских сутр. Поэтому он искал везде, чтобы найти оригинальную копию. К счастью, его сын смог получить оригинал из провинции Шинси, поэтому он отправил его через отряд сопровождения Самён. «Если я отправлю эту сутру в храм Шаолинь на хранение в будущем, она им понравится». До этого он думал о переводе буддийских писаний самостоятельно. Приказав компании сопровождения перевести коробку с буддийскими сутрами в его резиденцию, Юги Чхон посмотрел на Сагуксана. «Большое спасибо за безопасную транспортировку этого драгоценного сокровища сюда. Я обязательно заплачу тебе за это. Не волнуйся, ваш сын уже заплатил за это». «Хе-хе, этого не может быть. У вас уже есть жилье?» «Еще нет. Я владею гостевым домом Grand Guest House в центре Чэнду. Если вы отдыхаете там, я попрошу секретаря дать вам компенсацию». «О, у тебя нет. Я настаиваю. Тогда я буду благодарен за эту услугу, мистер Юй». Сагуксан больше не мог отказываться и принял предложение Юги Чхона. Он думал, что сорвал джекпот. Если он сможет укрепить свои отношения с Юги Чхон, он сможет продолжить вести бизнес с их торговой группой, владельцем которой является его сын. Для эскорт-компании было очень важно иметь стабильных деловых партнеров. Тем более, если их клиент был одной из ведущих торговых компаний в мире. Сагуксан снова и снова благодарил Юги Чхона, прежде чем выйти из виллы «Снежное облако». Большой гостевой дом был достаточно большим, чтобы вместить большую группу до 90 человек, сказал Сагуксан к начальникам эскорта и воинам эскорта. «Все должны оставаться здесь и хорошо отдыхать, пока я не получу награду от мистера Ю. Сегодня я заплачу за алкоголь, так что ешьте, пейте и расслабляйтесь, сколько хотите. Ух ты, мой господин, ты лучший». Члены отряда сопровождения Самин аплодировали, сразу же заказали напитки и еду. Начальник эскорта Саган Юнь также выпил со своими коллегами. Саган Юнь был мужчиной лет 20 с небольшим, на самом деле ему не хватало опыта и навыков, чтобы быть лидером. Тем не менее, он стал одним из главных сопровождающих, потому что был племянником Сагуксана. Саган Юнь был единственным с недовольным выражением лица, в то время как все были заняты смехом и разговорами. «Дерьмо. Как я могу наслаждаться алкоголем без девушки?» Изначально он был известен как плейбой в своем родном городе. Его отец, который не мог справиться с его выходками, попросил Сагуксана взять его в отряд сопровождения Самён. Он думал, что Саган Юн придет в себя, если побродит по миру и научится работать воином сопровождения. Сагуксан относился к Саган Юну как к любому другому эскорту. У него может быть титул начальника эскорта, но его работа ничем не отличается от работы воина эскорта, так что у него было время отдохнуть из-за напряженного графика. Самая большая жалоба в том, что он даже не чувствовал запаха женщины. У них даже девушки нет рядом, так чему же они так радуются? Он посмотрел на начальников эскорта и воинов эскорта, которые смеялись и разговаривали вокруг него, как идиоты. Хотя они пили в одном и том же месте, он никак не мог ассимилироваться с окружающими его людьми. В конце концов он соскользнул со своего места. В такое время лучше пойти в бордель. У него было достаточно денег. Это произошло благодаря его матери, которая щедро заботилась о нем. Ему не составило труда найти улицы, где были сосредоточены публичные дома. Ему нужно было только поискать место, где ярко горели красные фонари. К счастью, недалеко от гранд-гостевого дома находился квартал красных фонарей. Саган Юн уверенно направился к кварталу красных фонарей. Хаэм, Саган Юн внезапно остановился, потому что одна девушка привлекла его внимание. Аво, из его уст вырвалось восклицание. На вид девочке было всего около 13 или 14 лет. Воздух вокруг нее был другим. Она шла, слегка опустив голову и глаза, и ее ярко-белая шея, выставленная на показ, уже не могла быть такой привлекательной. Саган Юн потерял рассудок, когда посмотрел на спину девушки. Саган Юн раньше имел дело со многими женщинами, но впервые встретил девушку с такой уникальной и мечтательной атмосферой. Для него не имело значения, что девочка была еще маленьким ребенком. Саган Юн неосознанно последовал за девушкой. Знала она об этом или нет, девушка продолжала идти. После долгого следования за девушкой Саган Юн внезапно почувствовал сильное чувство дискомфорта. «Эта сука, она слепая». По пути сюда девушка ни разу не огляделась. Стоя на перекрестке, она навострила уши и шарила рукой по стене, чтобы определить направление. Человек с нормальными глазами не стал бы вести себя так громоздко. В уголках губ Саган Юна появилась легкая улыбка. «Теперь даже лучше, когда я знаю, что она слепая». Все его тело вдруг нагрелось, и он почувствовал, как напряглась его нижняя область. Он стал более внимательно следить за девушкой. Однако направление, в котором шла девушка, было странным. Эта улица, на которой находилась вилла «Снежное облако». Из того, что он слышал, здесь могли поселиться только видные люди, обладающие властью в Чэнду. «У меня будут проблемы, если я свяжусь не с тем человеком, не так ли?» Но вскоре он покачал головой. В любом случае его целью была слепая девушка. Даже если он совершит грех в свое удовольствие, она все равно не сможет узнать его лицо. Когда он подумал, что может совершить идеальное преступление, его оставшаяся осторожность исчезла. Саган Юн смело последовал за девушкой. Девушка стояла перед особняком с внушительной красной сосной. Должно быть, она приехала к себе домой. Девушка постучала в дверь, и слуга вышел ей навстречу. Стук, дверь закрылась, и девушка исчезла в особняке. Он больше не мог этого выносить. Саган Юн пролетел над стеной особняка. Забор был довольно высоким, но это его не остановило, так как он научился некоторым боевым искусствам. Он взобрался на стену легко, как бродячая кошка. Внутри особняка было тихо. Если бы он не увидел вошедшую девушку, то принял бы ее за безлюдное место. В одной из комнат горела лампа. Было ясно, что только что вошедшая девушка включила свет. Она в той комнате. Глаза Саган Юна блестели от возбуждения. Теперь, когда он подтвердил комнату, все, что ему нужно сделать, это войти и совершить преступление. Кроме того, в особняке, похоже, не было охраны. Это было похоже на пустую гору без хозяина. Саган Юн больше не колебался. Он легко приземлился на пол. Что было тогда? Кто ты? Внезапно он услышал позади себя детский голос. На мгновение Саган Юн почувствовал, как его шея напряглась. Хёк. Когда Саган Юн поспешно обернулся, он увидел ярко улыбающегося мальчика 6 или 7 лет. 7 колец висели на шее мальчика как украшение. Там точно никого не было, он чувствовал себя преследуемым. Он осторожно спросил, кто ты? Мне, я человек, который живет в этом доме. Мальчик ответил с характерным ярким выражением лица. Тогда как насчет девушки, которая вошла некоторое время назад? Мой друг, не лги. С первого взгляда я мог сказать, что она намного старше тебя. Прости, брат, но это правда. Что-то со мной не так, поэтому я не выгляжу на свой возраст. Какая чепуха, но ты знаешь. Что это? Дело в том, что вы 15-кратный человек, который пытался проникнуть в это место. Какая? Мальчик, сама усмехнулся. Всякий раз, когда у нее выходила и возвращалась, мухи всегда следовали за ней вот так. Это становится действительно раздражающим. В одно мгновение глаза самые изменились. Хиик. Саган Юн взбесился. Глаза мальчика болели, как будто его проткнули иглой. Серунг. Сама вытащил одно из колец, которые носил на шее, и сказал, «Из-за тебя твоя семья будет полностью разрушена». «А чем ты, черт возьми, говоришь? Тебе лучше поверить в то, что я говорю». Все семьи 14 парней, которые самовольно пересекли стену этого дома, уже разорены. Хватит нести чушь. Не в силах выдержать давление, Саган Юн обнажил свой меч. Теперь, когда дело дошло до этого момента, он планирует убить мальчика и насильно забрать девочку, прежде чем полностью уничтожить улики. Шаг. Раздался ужасный звук. На мгновение Самар рассмеялся. Ты действительно не можешь этого не понять, не так ли? Глава 145. Аху. Сагук Санг встал со своего места, сжав голову обеими руками. Он не был уверен, сколько алкоголя выпил вчера. Он был в хорошем настроении и выпивал с воинами эскорта, но в какой-то момент его память оборвалась. Именно столько он выпил алкоголя. Он был так счастлив, что у него сложились близкие отношения с Ю Гичхон. Торговая группа оказала большое влияние на Цзянху. Хотя торговой компанией сейчас управляет его сын, было ясно, что он даст много работы эскортному корпусу Самён, если узнает, что они близко знакомы с Ю Гичханом. Ха-ха-ха. У него болела голова, но он громко смеялся. Сагуксанг встал с кровати. Когда он вышел в ресторан на первом этаже, то увидел, что его группа сопровождения уже вышла. Они ели что-то, чтобы успокоить свои горькие желудки. «Ты вышел, господи, ты в порядке?» Они посмотрели на Сагуксана и сказали. Сагуксанг покачал головой и сел. «Я совсем не в порядке, учитывая, сколько мы выпили. Ха-ха, это был приятный день, не так ли?» «Да, но у меня так сильно болит голова. Съешь ложку супа, горячий суп поднимет вам настроение». Воины сопровождения подтолкнули к Сагуксану миску с супом, стоящую посреди стола. «Сагусан, не колеблясь, выпил суп. Ху-ху, это приятно, ты прав». Сагуксанг восхищался вкусом супа. Он хлебал суп перед собой. Когда желудок наполнился, головная боль исчезла. «Думаю, теперь я могу немного пожить, и мы тоже. Ха-ха». Сагуксан, который широко улыбался, внезапно огляделся. «Если подумать, я его не вижу. Кто? О, ты говоришь о главном эскорте Саганге? Ага, кто-нибудь видел его? Кажется, вчера я видел его на полпути, но с тех пор я его не видел. Ху». Сагуксанг вздохнул. Когда он подумал о племяннике, его веселое настроение исчезло. Семья Саган Юна больше не могла с ним справляться, поэтому он взял его к себе. Он намеренно поставил двух главных сопровождающих, чтобы они следили за ним и не давали ему проблем. Возможно, именно поэтому Саган Юну удавалось хранить молчание, не создавая никаких проблем по пути в Чэнду. Он опять не доставил никаких неприятностей, не так ли? Как он может создавать проблемы в земле Сычуань? Может быть, он просто вышел подышать свежим воздухом? Я надеюсь, что это так. Даже несмотря на утешение воинов сопровождения, Сагуксан не мог скрыть своего беспокойного выражения. Но он все равно пытался перестать беспокоиться, так как знал, что беспокойство ничего не меняет. Один за другим спускались только что проснувшиеся воины сопровождения. Внутри ресторан быстро заполнился членами отряда сопровождения Самин. Сагуксанг улыбнулся, глядя на ресторан, заполненный воинами сопровождения. Поскольку они установили отношения с Югичхон, если они смогут правильно использовать эту возможность, они смогут существенно повысить репутацию своей эскорт-компании. Приложив немного больше усилий, эскорт-корпус Самин вырастет до такой степени, что сможет стоять плечом к плечу с другими сильными и известными эскорт-компаниями. Это был момент, о котором он всегда мечтал. Теперь, когда он подумал, что этот день не за горами, на его губах появилась улыбка. Но в этот момент чей-то голос нарушил его фантазию. «Господин!» Как только он услышал настойчивый голос снаружи, Сагуксан почувствовал, что случилось что-то плохое. Словно в доказательство его зловещего предчувствия, кто-то выбил дверь и ворвался внутрь. На спине несли окровавленного мужчину. Сагуксанг сразу узнал личность этого человека. Юн, человек, поникший в собственной крови, явно был его племянником Саган Юном. Сагуксанг поспешно обнял Саган Юна и спросил, что случилось, как Юн стал таким, я тоже не знаю. Когда я вышла на улицу, он уже лежал во дворе. Во дворе? Сагуксан поспешно посмотрел на все тело Саган Юна. Он был весь в крови, но ран у него было немного. Была только одна видимая рана. Однако это было не в лучшем месте. А мой бог, его дантянь. На его дантяне был глубокий шрам, который является основой воина. Рана была настолько глубока, что, просто взглянув на нее, они поняли, что рана неизлечима. Если его дантянь будет разрушен таким образом, он не сможет даже мечтать о сборе своей внутренней энергии. Его жизнь как воина уже полностью закончилась. Юн, как это случилось? Сагуксан потряс Саган Юна, чтобы разбудить его. Но Саган Юн даже не ответил. Что, черт возьми, случилось? Сагуксан потерял рассудок во время внезапной трагедии. Но на этом его трагедия не закончилась. Внезапно к Сагуксану подошел владелец гостевого дома и сказал. Мистер Со, пожалуйста, немедленно покиньте гостевой дом. Что ты имеешь в виду? Почему вы просите нас внезапно уйти? Каждый член отряда сопровождения Самин должен покинуть гостевой дом до обеда. Нет, смотри, мы в гостях у господина Ю. Он сам сказал, что мы должны остаться здесь. Это также приказ мистера Ю, чтобы вы покинули комнату. Какая? Сегодня утром мистер Ю послал человека и сказал, заставьте всех людей, принадлежащих к отряду сопровождения Самин, уйти. Я прекратил все дела с отрядом сопровождения Самин. Хм? Сагуксанг не мог скрыть недоумение. Югичхон был человеком, известным своей верностью. Так как же он мог изменить свои слова за одну ночь? Это не имеет никакого смысла. Сагуксанг передал Саган Юна ближайшему воину сопровождения и сказал: «Мистер Ю не может этого сделать, он надежный человек, неважно, верите вы в это или нет, я только что сказал то, что сказал мистер Ю, я лично навещу мистера Ю, должно быть какое-то недоразумение, я уверен, что если я встречусь и поговорю с ним, все решится, мистер Са позаботится об этом, но, пожалуйста, покиньте гостевой дом до обеда». Хозяин гостевого дома был упрям. Сагуксан не мог полностью понять серию событий. Саган Юн, который вернулся со смертельным ранением, и Югичхон, чье отношение изменилось за одну ночь. Возможно ли, что эти два события связаны друг с другом? Внезапно его охватило зловещее чувство. Сагуксан поспешно покинул гостевой дом и направился к вилле «Снежное облако». Дверь в виллу «Снежного облака» была плотно закрыта. Сагуксанг сильно постучал в дверь. «Я Сагуксан из корпуса сопровождения Самин. Я хочу увидеть мистера Ю, поэтому, пожалуйста, откройте дверь». Он некоторое время стучал в дверь, но сколько он ни стучал, наглухо закрытая дверь не открывалась. Сагуксанг в отчаянии сел. «Почему? Почему он передумал?» Атмосфера явно была хорошей до вчерашнего дня. Югичхон был счастлив, что получил драгоценное сокровище, поэтому оказал ему услугу. Сколько бы он ни думал об этом, он не мог понять, почему передумал. В этот момент дверь виллы «Снежного облака» медленно открылась, и кто-то высунул голову. Он был управляющим виллы «Снежного облака». Сагуксанг быстро встал. «Я Сагуксан, владелец корпуса сопровождения Самин. Я знаю, лорд Со. Я хочу встретиться с мистером Ю. Пожалуйста, позвольте мне встретиться с ним. Господь сказал мне привести тебя, и я вышел. Пожалуйста, заходите внутрь». «Спасибо». Сагуксан поспешно последовал за стюардом в виллу «Снежное облако». Он увидел Югичхана в тренировочном зале, где встретил его вчера. Сагуксан встал на колени перед Югичханом. «Мистер Ю, почему вы передумали? Мы случайно не ошиблись, лорд Со? Если ты мне скажешь, я поправлю. Поэтому, пожалуйста, не разрывайте отношения с нашей эскорт-компанией». «Ху, лорд Со, вы думаете, я делаю это из-за своих личных чувств? Разве это не так, лорд Со? Я человек, который ценит отношения больше, чем кто-либо другой. Лорд Со определенно хороший человек и очень лоялен. Почему? Ваш племянник. Это связано с Юном? Ху, пожалуйста, скажите мне. Таким образом, я знаю, как с этим справиться». Несмотря на мольбы Сагуксана, выражение лица Югичхана не изменилось. «Я объясню, что теперь будет с лордом Са и отрядом сопровождения Самин. Все гостевые дома в Чинду больше не будут принимать лорда Са и эскортный корпус Самин. Какая? Ни одна торговая компания в провинции Сычуань также не захочет вести дела с корпусом сопровождения Самин. Также существует высокая вероятность того, что отряд сопровождения Самин не получит отсюда никаких запросов на транспортировку. Мистер Ю, все остальные секты в Чинду также могут быть враждебны вам. На этом я молюсь, чтобы лорд Са как можно скорее вывел свою семью из провинции Сычуань. О чем ты говоришь, лорд Ю? Пожалуйста, скажи мне ясно». «Ху». Югичхон вздохнул. Его лицо было полно конфликта. Немного подумав, он открыл рот. «Хорошо, слушай меня внимательно. Ваш племянник прошлой ночью перешел забор чужого дома, чтобы изнасиловать девушку. Так, проблема в том, что хозяин дома – очень страшный человек. Расскажи мне о доме. Я пойду навестить его и извиниться». «Нет, лучше не уходи. Он неумолимый человек. На самом деле есть кто-то, кого боится Югичхон. Дело не только в этом старике. Все в Сычуане боятся его. И лишь немногие люди, подобные этому старику, знают, кто он на самом деле. Возможно, пока он наказал только твоего племянника, но если он передумает, отряд сопровождения Самен может быть легко уничтожен в одно мгновение. Хаэм, никогда не игнорируйте совет этого старика. Я никогда не видел никого более ужасающего, чем он, за всю свою жизнь. Кто он? Черт возьми, даже не пытайся узнать. Уезжая из Чинду, забудьте обо всем, что произошло сегодня. Даже не мечтай отомстить за своего племянника. И никогда не возвращайся в Сычуань. С этими словами Югичхон крепко закрыл рот. Сагуксан увидел глубокий страх на лице Югичхана. Было видно, что он действительно боялся неизвестного человека. Югичхон был человеком, который с самого рождения прошел через всевозможные испытания. Торговая группа также прошла через бесчисленное множество опасностей, чтобы стать тем, чем она является сегодня. Хоть он и ушел с передовой, но кишка его не уменьшилась. Скорее, его мужество выросло, а ум стал более острым. Если он показал свой страх до такой степени, это означало, что он действительно боялся неизвестного человека. Сагуксан понял, что больше нет смысла говорить, и он чувствовал, что совет Югичхана был искренним. «Ты чертов ребенок, с кем, черт возьми, ты связался?» Сагуксан оскорбил своего племянника, который стал причиной всего этого, и ушел из кожи вон. Только после того, как он исчез, Югичхон вздохнул. Югичхон вдруг посмотрел на вход и осторожно сказал: «Этого достаточно, я думаю, что этого все еще немного не хватает, но я буду удовлетворен этим после того, как увижу выражение твоего лица». Вошел 6- или 7-летний мальчик. Мальчик с 7 кольцами на шее был Сама. Когда Сама приблизился, плечи Югичина задрожали. Он очень хорошо знал, насколько ужасным был этот светлолицый мальчик. Однажды в Чинду внезапно появились 3 детей. Слепая девочка, мальчик с полностью черными глазами и мальчик намного меньше остальных. Когда они впервые появились в Чинду, всем было наплевать. Чинду был очень большим городом, поэтому дети, потерявшие родителей и ставшие сиротами, часто приезжали сюда, чтобы найти место, где можно поесть и жить. У этих детей часто будет один и тот же конец. Они либо присоединятся к преступному миру, либо будут забиты до смерти во время блуждания. Люди думали, что то же самое произойдет и с этими 3 детьми. В частности, слепая девушка обладает странным обаянием, поэтому она с большей вероятностью станет мишенью мужских похотей. Фактически, множество мужчин уже подошли и попытались рискнуть на слепой девушке, но ни один не выжил. 3 детей были не просто бедными сиротами, их сила была выше человеческого воображения. Всего втроем они опустошили преступный мир Чинду. В подворотне бандиты, имевшие свое влияние, исчезли бесследно на долгое время, что люди считали их мертвыми. Но вскоре они снова появились и стали верными руками детей. Таким образом, 3 детей быстро завладели преступным миром Чинду. Когда это произошло, некоторые секты в Чинду попытались выступить вперед и наказать детей, но никто из них на самом деле не осмелился действовать, потому что за детьми стоял мужчина. С прошлого года по этот год он присутствовал во всех крупных инцидентах, произошедших в провинции Сычуань. Изоляция за закрытыми дверями секты Мэй и секты Цинчен. Кровавый инцидент в Чинду. И хотя это звучит невероятно, ходили слухи, что он также разрушил храм Сяоянь, правителя западного региона. Он был существом страха. Воины Чинду боялись даже осмелиться произнести его имя. Живой бог смерти. Жнец. Жители Чинду так называли этого человека. И они думали о 3 детях как о конечностях жнеца. Среди них самый умный, но и самый жестокий ребенок сейчас был прямо перед ним. Сама. Маленький дьявол. Глава 146. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он вошел в Чинду, но внешний вид Самы остался прежним. В то время как дети в его возрасте растут день ото дня, внешний вид Самы фиксируется примерно в возрасте 6 или 7 лет. Любому ребенку было бы очень грустно при таких обстоятельствах, но Сама спокойно принял его реальность. Ну, есть некоторые преимущества. Яркая внешность маленького ребенка была лучшим оружием, чтобы смягчить бдительность противника и заставить его ослабить бдительность. Югичхон, который был перед ним, был одним из тех, кто стал жертвой появления Самы. Югичхон влюбился во внешний вид Самы, которого встретил случайно, и нашел его очень милым. Поэтому он дал ему немного денег на карманные расходы и лунные пирожные, когда встретил его по пути. Югичхон случайно узнал об истинном «я» Самы. На обратном пути в особняк с эскортом на него напали. Они убили всех его сопровождающих и пытались лишить его жизни. Это Сама внезапно появился и убил всех людей. Человек, спровоцировавший нападение, был бывшим слугой Югичхона. Ему нужно было богатство Югичхона, поэтому он нанял несколько наемников. Сама даже нашел старых подчиненных, которые принимали участие, и аккуратно их подчистил. Именно тогда Югичхон понял, что Сама действительно ужасное существо. После этого Сама время от времени посещал особняк Югичхона, чтобы поесть вкусной еды. Однако Югичхон уже не мог общаться с Сомой так комфортно, как раньше, потому что он знал жестокость и ужасающие навыки, скрывающиеся за милым лицом Самы. Прежде всего, за Сомой стоял человек, который наводил ужас на всех в Сычуане. Югичхон был так удивлен, когда впервые узнал об этом факте. Пёволь был определением страха в провинции Сычуань. В частности, он был предметом страха для власть имущих, таких как Югичхон. В прошлом могущественные и влиятельные люди в Чэнду и Сычуане вступали в ряды престижных сект, таких как Имэй Цинчэн. Они объединились с этими престижными сектами, чтобы защитить свое богатство и власть. Однако их действия были жестоко растоптаны одним человеком, где им ничего не оставалось, как закрыть свои ворота. Естественно, влиятельные люди пытались снискать расположение Пёволя. Однако установить непосредственный контакт с Пёволем никому не удалось. Некоторые даже говорили, что Пёволь уже покинул Чэнду. Однако Югичхон знал, что Пёволь на самом деле остановился в Чэнду в одном из особняков на улице Синьтянь. Это Сама сказал ему это. Саме очень нравился Югичхон, потому что он был первым, кто хорошо к нему относился, не имея в виду никаких расчетов или скрытых замыслов. Он был обманут своей милой внешностью. Даже сейчас Сама ярко улыбался, но Югичхон не мог смеяться. Зная истинную природу Самы, было бы невозможно обращаться с ним так же комфортно, как раньше. Сама посмотрел на Югичхона. «Дедушка очень хороший человек. Мне, вы впервые встретились с ним вчера, и хотя у тебя не было причин его предупреждать, ты все равно предупреждал. Он хороший человек, даже несмотря на то, что его племянник совершил большую ошибку. Вы должны различать ошибку и преднамеренную попытку. Он перешел через забор с нечистыми намерениями, так что ты не можешь сказать, что это была ошибка, дедушка. Мне жаль, я допустил ошибку. В любом случае, я подумал, что для него слишком сурово расплачиваться за неправильный выбор своего племянника. Я понимаю точку зрения дедушки, но не делай ничего подобного в следующий раз, потому что, если ты это сделаешь, я могу просто избегать дедушку. Да, я буду осторожен. Прости, дедушка, за то, что ты говоришь такие вещи. Не, Югичхон покачал головой. Тогда увидимся позже, дедушка. Хорошо. Сама взмыл в воздух. Его фигура мгновенно исчезла из поля зрения. Ху. Югичхон, оставшись один, глубоко вздохнул. Сама вернулся на красную виллу. Затем Стюарт Го поприветствовал Сому. Стюарт Го поначалу произвел очень резкое впечатление. Однако после того, как Сама и двое других детей вошли в красную виллу, он стал мягким. Спросил Сама: «Дядя, иди, где Гаин?» Стюарт Го указал пальцем на подвал особняка. «Он снова там застрял?» Стюарт Го улыбнулся и кивнул. Потом Сама вздохнул, что ему нравится в этом вонючем подвале. Сама вздохнула и направился к входу в подвал. Стюарт Го посмотрел на спину Самы с улыбкой на лице. Вид сзади на Сому, идущего с колесами на шее, был таким милым. Бремя Стюарта Го значительно уменьшилось, когда Сама и дети вошли в красную виллу. Так как дети разделяли его работу, Стюарт Го мог добросовестно выполнять свои обязанности. Сама стоял у входа и кричал: «Я вхожу». Он закричал так, чтобы Гвиан мог его услышать. Если он войдет, не сообщив об этом Гаину заранее, устройства будут активированы. Гвиан украсил для себя пространство в подвале красной виллы. Со входа он был усеян различными ловушками и механизмами, напоминая железную крепость. Из-за этого даже Сама и не должны были заранее сообщить ему, когда они собираются войти в подземное пространство, чтобы Гуиан мог обезвредить механизмы и ловушки. Возможно, из-за того, что он услышал его голос, механизмы и ловушки не сработали. Благодаря этому Сама смог легко войти в пространство Гвиана. Подвал был действительно просторным. На огромном пространстве было огромное количество книжных полок, и на каждой полке было много книг. Там еще было много пустого места, но Сама думал, что скоро оно будет заполнено.